Глава 23. В 6 ровно я стоял внизу. Такси прибыло вовремя. Можно сказать, секунда в секунду. Я взял с собой второй чемодан и сложил туда все самое необходимое. Правда, за некоторыми вещами пришлось сходить в магазин, ведь большинство из моих остались в квартире у моего босса. Честно говоря, даже представить себе не могу, как подойти к нему с вопросом об этом. Он так резко прекратил общение со мной, будто бы и в самом деле ничего до этого дня между нами не было. И самое страшное, что он прав, а виноват я. Сам сбежал. Да, даже если у него что-то и было с его издателем, сбежал я не из-за этого, а из-за страха перед своей зависимостью от этого человека. Из-за страха признать свою ненормальность, о которой он даже хотел сообщить всем. Так он сказал. И так бы и сделал. Я даже не переоделся, а просто захватил с собой куртку. Переживания внутри меня, вихрь мыслей вытеснили все. Я не хотел ехать в аэропорт, но понимал, что выхода нет. С августом все кончено, но я обязан заниматься проектом по неакадемическому образованию из-за элементарного долга перед родителями. И потому что я не знаю, что им сказать, если брошу проект. Таксист высадил меня перед входом в главное здание аэропорта. Лукас объявил мне, как найти VIP-терминал, ведь мы летели частным самолетом. Как странно. То, о чем рассказывал Август моему отцу, не случилось тогда. Это начало происходить только теперь, причем с медицинской точностью. Меня встретила девушка-работница аэропорта и сопроводила до самого самолета, где, как оказалось, уже собрались все, кроме Августа. «Женя, добро пожаловать на борт!» — воскликнул Лукас. «Скоро взлетаем, садись к нам, будем праздновать старт разработки нового проекта. Ты теперь почетный член нашей команды и должен познакомиться с нашими традициями». Я сразу согласился. Дело в том, что салон самолета был разделен на две зоны. Зона, где 4 кресла стояли друг напротив друга, и зона для переговоров или обеденная. Она была рассчитана на большую компанию, именно там и расположились все. Я прекрасно понимал, что если откажусь, есть большой риск, что придется сидеть напротив или рядом с моим боссом. А так я буду надежно защищен другими людьми. К тому же не будет необходимости разговаривать. Они все достаточно общительные, я уже давно заметил, что в такой компании гораздо легче затеряться, чем если отстраниться от нее. Я сел рядом с Катей, со второй стороны от меня уже была стена, поэтому такой выбор защитил меня от любого столкновения с моим бывшим богом. Хотя вру, он все еще мой бог. Это я глупый дурак, что пожертвовал своим счастьем ради того, чтобы достичь цели всей жизни и стать любимым сыном для своих родителей. Стоила ли эта жертва того? «Добрый вечер, господин Доля!» Мы все услышали, как вышколенная стюардесса приветствует хозяина самолета. «Добрый вечер, Диана». В следующее мгновение он появился в салоне. Я сделал вид, что мне срочно нужно достать свой компьютер из сумки, и чтобы не поднимать глаза на него, занялся обустройством своего рабочего уголка на следующие 3,5 часа. «Добрый вечер, Август». «Добрый вечер». На разные лады поздоровались мои коллеги с боссом. На автомате я тоже мельком бросил на него взгляд и кивнул в знак приветствия. И зачем-то скользнул глазами по его фигуре. Черт, не удержался. От его вида, только от его присутствия, мерзкие и до боли знакомые мурашки пробежали по всему моему телу. Мой бог, как всегда, был прекрасен. Он облачился в легкие брюки песочного цвета и светло-голубую рубашку, снова освободив для взора всех желающих тот самый невероятный треугольник. «Присоединяйтесь к нам, Август», — пригласил босса Лукас. «Спасибо, может быть, немного позже». Его хмурый голос знакомо коснулся моего слуха. Бросив пиджак, что держал в руках, на соседнее с ним место, мой бог устроился в кресле, что стояло спиной к нам. Я скосил на него глаза. Из-за широкой белой спинки сиденья был виден его аккуратно подстриженный затылок и кусочек тех самых огромных плеч, что я уже не раз видел без какой-либо одежды. Уткнулся в монитор своего компьютера. Было очень больно и обидно. В который раз мысленно обозвал себя идиотом. Все мое тело, каждая клеточка в этот момент дрожали, потому что до меня долетел легкий аромат его одеколона. Это будет невыносимое путешествие. Лучше бы я отказался от проекта, так же, как отказался от него. Это пытка, которая не закончится ничем хорошим. Через несколько минут стюардесса сообщила, что мы взлетаем, и попросила пристегнуться. А когда же мы поднялись в воздух, принесла всем напитки. Ребята заказали алкогольные коктейли, я просил капучино, и услышал, как Август согласился на кофе. Следующий час ребята посвятили игре в карты, они веселились, шутили, мы же с моим богом полностью погрузились каждый в свой компьютер. Я в режиме офлайн работал над проектом, а он что-то практически бесшумно печатал. Наверное, ту самую книгу, на которую у него все никак не находилось время, пока я был рядом. Что ж, теперь у него это время есть. Я долго не мог сосредоточиться, постоянно путался в цифрах, но на второй час мне все же это удалось. Полностью погрузился в рабочий процесс и даже не заметил, как в какой-то момент нас за столом на одного участника стало больше. «Август, ну наконец-то!» — обрадовался Лукас своему начальнику и подвинулся в сторону, освобождая боссу место как раз напротив меня. Этого я никак не ожидал. Единственное, что нас сейчас отделяло друг от друга, не широкий лакированный стол из дорогого дерева и мой компьютер. Еле удержался, чтобы не вздрогнуть, когда его колено случайно коснулось моего под этим узким столиком, и тут же поспешил отодвинуть свою ногу. Правда, уверен, у него это получилось случайно. Место Август не выбирал, прыткий работник сделал это за него. А так как рост у него очень высокий, а место в частном самолете ограничено, это совершенно нормально. «Рассказывайте, зачем позвали?» — услышал чуть повеселевший голос своего бога где-то поверх своей глупой головы. «У нас проблема», — хихикнула уже немного нетрезвая Екатерина. «Кое-кто, не будем показывать пальцем, не соблюдает традицию коллектива и всю дорогу работает, вместо того, чтобы праздновать вместе со всеми старт работы над проектом и наше первое совместное путешествие». «Да, и на наше возражение он совсем не реагирует», — игриво фыркнула Ксения. «Я не сразу понял, о ком они говорили. А когда понял, было уже поздно, потому что мой бог наконец-то заговорил со мной. Отстраненно. Совсем не так, как обычно, но все равно это было похоже на удар огромным ножом в самое сердце». «Евгений, что скажешь в свою защиту?» Я поднял глаза на него и словно заморозился. Этот взгляд. Его невозможно перенести. Или забыть. Это было слишком жестоко. По отношению к нам обоим. Боже, зачем он организовал эту поездку, а я согласился? Уволил бы просто меня, выгнал за шею и все. И на этом все. Женька так задумался, что не понимает, где находится. Снова хихикнула Катя и помогла мне правильно отреагировать. «Простите, я... Мне просто по дороге в аэропорт пришло несколько идей, я хотел записать их». «Боишься до завтра забыть?» — усмехнулся Лукас, на что я не нашелся, что ответить. «Мой хмурый босс сделал это за меня». «Мне кажется, вам стоит взять пример с вашего нового коллеги», — обратился он к своим подчиненным. «Не стоит хорошие идеи откладывать на потом». Август сделал короткую паузу и внезапно, весело усмехнувшись, всем присутствующим продолжил. «Однако тем, кому пока такие идеи в голову не пришли, можно и развлечься». Его подчиненные дружно рассмеялись. Их разговор заладился сам собой. Благодаря Доле меня оставили в покое вместе с моими идеями, хоть и об этом я тоже уже успел пожалеть. Но ненадолго. Все же соображения относительно проекта у меня и вправду были, поэтому я поспешил быстрее вернуться к их переводу в цифровой формат. Через какое-то время уже не слышал никого и ничего, с головой окунувшись в работу. Я больше не переживал по поводу его близости, а даже как-то успокоился, как будто все было хорошо, как будто все стало как раньше. До тех пор, пока эту идиллию не прервал мой вездесущий телефон. Внезапно очнулся мой мессенджер, на который одно за другим с мелодичным звоном стали падать сообщения. Вытащил из кармана джинс аппарат и взглянул на экран. И прямо кожей почувствовал, как в эту самую секунду напрягся Август. Почему так решил? Ведь я даже не смотрел на него в этот момент. Тем временем текст сообщений полностью поглотил меня и даже заставил забыть обо всем и в раздражении выключить телефон, после чего я сразу решительно поднялся и вышел из-за стола, по пути ненароком задев краем бедра плечо своего бога. Чёртов самолет. Здесь так мало места. А из-за сообщений Аники я совершенно потерялся в пространстве и снова переступил черту. Теперь мое бедро горит ясным пламенем. Попытавшись скрыть свое смущение, быстро направился в противоположный конец самолета, туда, где располагалась уборная. Мне было необходимо успокоиться. Как она могла такое написать? Быстро найдя необходимую дверь, закрылся на замок в уборной и включил воду. Склонившись над маленькой раковиной, набрал в ладони как можно больше жидкости и погрузил в нее горевшее от гнева и возмущения лицо. Боже, только этого мне теперь не хватало. Через несколько минут я уже вернулся обратно. И на этот раз уже правильно рассчитал расстояние между столом и стеной, прошел к своему месту, не коснувшись босса, уселся на удобнейший диван и плавно закрыл крышку портативного компьютера. Больше моих сил не было. Я сложил руки на плоской груди и в полоборота развернулся к остальной команде, сделав вид, что слушаю их занимательный разговор. Сам же судорожно пытался сообразить, как теперь поступить. «Пожалуйста, приготовьтесь, мы начинаем посадку», — прервала мои размышления услужливая стюардесса, и я на автомате пристегнулся. Пусть так, у меня будет целых 5 дней, чтобы решить новую проблему, образованию которой так глупо поспособствовал прошлой ночью. Как скоро выяснилось, от имени инверсии для нас была снята целая частная вилла в Брюсселе. Доставили нас туда несколько наемных машин, и по дороге мне снова повезло, я успел сесть в тот автомобиль, где не было моего босса. А уже на месте мои новые коллеги первым делом ознакомились со всем содержимым этого гостеприимного трехэтажного дома. «Здесь есть бассейн!» — радостно сообщил всем Джина. «Давайте переоденемся и устроим вечеринку у бассейна!» Итальянцы моментально поддержали остальные. Промолчали только я и Август. Бьянчи можно понять, он соскучился по морю на просторах достаточно холодной Москвы. Остальные же просто подхватили веселье. Кажется, такие вылазки называются в деловом мире тимбилдингом. Смысл в том, чтобы сломать какие-то преграды между коллегами, подружить их, создать более сплоченную команду, сменив деловую обстановку на неформальную. Администратор виллы, молодой, высокий и очень заспанный парень, передал каждому из нас ключи от персональной комнаты. Мой номер оказался на самом верху, под крышей. Огромная просторная комната с камином, большущей кроватью, ванной комнатой и даже собственным кабинетом. Когда втащил сюда свой чемодан, была шальная мысль больше сегодня не выходить отсюда. Я так и поступил, рухнув на диван, попытался отключиться, но мысли о том, что я не дома, о прошлой ночи и... обо всем остальном сделали мою дрему рваной и мучительной. Прервал этот кошмар настойчивый стук в двери голос Лукаса. «Женя, немедленно хватай плавки и спускайся, мы уже все там. Женя, я не уйду отсюда без тебя». Что поделаешь, оторвал себя от кровати и, достав из чемодана плавки, быстро разоблачился и натянул их на свое тщедушное тело. «Бассейн. После перелета, после всего, какой еще бассейн?» Захватив из ванной комнаты белое полотенце и засунув ноги в резиновые шлепки, открыл дверь. «Ну неужели?» — слегка подвыпивший Лукас схватил меня за плечо. «Давай, гений, тебе тоже пора отдохнуть». Я спустился вслед за своим провожатым по лестнице на подвальный этаж, туда, где и вправду обнаружился большой бассейн. Здесь было очень просторно и тепло. Команда финансовых аналитиков инверсии вовсю резвилась возле бара. Лукас, как только вошел в помещение, поспешил вперед меня к остальным. Я же все такой же полусонный побрел туда же. Только вот путь мой пролегал мимо Августа, что явно только что вынырнул из теплой воды, и в эту секунду взял свое полотенце, чтобы просушить волосы. Он стоял ко мне спиной, а я опять не удержался, и почти как раньше, разве только с большим восхищением, скользнул взглядом по его божественному телу. Сейчас влага покрывала всю его кожу, невольно напомнив мне о нашем первом совместном походе в душ и о последующих. «Ты можешь не только разглядывать меня, но и трогать. Я весь твой». Воспоминания о его хриплом шепоте разорвали мою голову. Больше немедля и поторопившись справиться с наваждением из прошлого, ускорил шаг, чем мгновенно привлек его внимание. Теперь он тоже заметил меня. И его глаза тоже не удержались, чтобы не охватить мое тщедушное тело целиком, сверху донизу, так же, как он делал это раньше. Доли секунды хватило, чтобы я заметил, как сильно при этом расширились его зрачки. Прошел мимо и направился вдоль кромки бассейна к ребятам. Я уже почти достиг их веселой компании, как вдруг из ниоткуда взялся итальянец. И, видимо, изначально его поступок планировался как шутка, но обернулось для меня все совсем иначе. Резкий толчок в мое плечо, и дурной, неловкий Женя поскользнулся на мокром полу и, естественно, полетел в бассейн со всем полотенцем и тапочками. Нет, вообще я умею плавать. Только в тот момент моя дрема еще не прошла. Смущение, в которое вогнала меня встреча с Августом, и неожиданность розыгрыша. Короче говоря, я просто не успел среагировать и начал бестолково барахтаться в воде, попытавшись стащить огромное мокрое полотенце со своей головы. Я слышал общий пьяный смех, но никто из них не понял, насколько в какое-то мгновение ситуация стала опасной. Сквозь свои безуспешные попытки спасти свою никчемную жизнь и уже поняв, что начинаю тонуть, услышал резкий всплеск воды, и в следующее мгновение чьи-то знакомо могучие руки подхватили меня и потянули наверх. Этот кто-то неизвестный рывком сорвал с моей головы губительное полотенце и потянул меня к бортику бассейна, который только что чуть было не стал моей могилой. Только теперь пьяная команда аналитиков встрепенулась, осознав, что только что произошло у них на глазах. «Женя, ты как?» Первой поспешила к нам Катя, а за ней последовали и все остальные. Но я не слышал их. Просто несмотря на испуг, несмотря ни на что, я понял, в чьих могучих руках нахожусь в данный момент и чей потрясающий оголенный торс касается моей спины. «Ты в порядке?» Голос Августа знакомо опалил мой слух, и только, пожалуй, я, один из всей этой толпы подчиненных, расслышал в нем еле заметные, но оттого не менее сильные нотки бесконечного беспокойства за дурного Женю, в который бесчисленный раз нарушившего его покой. «Женька, давай руки!» Лукас, который был не только старше всех, но и из аналитиков самый крепкий, схватил меня за запястье и помог вылезти из воды. Мой бог тут же как будто даже безразлично отплыл в сторону и тоже одним профессиональным движением, оперившись о края бассейна, оказался на поверхности. «Джина, ныряй за полотенцем!» Достаточно резко приказал Август итальянцу, и тот не посмел ослушаться или спорить. Мгновенно поспешил выполнить приказ. «Я думаю, вы достаточно на сегодня повеселились». А это грозное уже относилось к остальной команде. «Отправляйтесь по номерам. Довольно на сегодня». Позже засыпаю себя в комнате, я никак не мог успокоиться. И все думал о том его прикосновении ко мне. Зажмурившись, словно от боли, я сжимал подушку в своих руках, подавляя свой крик. «Господи, какой же я идиот! Кретин! Дебил! Я Женя! И я идиот. Ради любви отца, которой у меня никогда не было, я оттолкнул и смертельно обидел единственного человека на всей планете, который, похоже, но я даже не смею надеяться на это, который, возможно, меня любил».